Глава 15. Смертобойный лифт. Импровизация с маленькой перенастройкой. Высоченные двери ворота императорского дворца были не заперты. Хайк приотворил одну половину ворот, тяжелую, словно отлитую из чугуна. Диверсанты-золотометатели проскользнули в щель, оставив за собой площадь с ее повальной свалкой, мордобоем и криками. Когда Хайк прикрыл за собой створку ворот, утихли и крики. Впереди, чуть дальше недлинного коридора, находился просторный зал с высоким потолком. Пол в зале стеклянно поблескивал разноцветной мозаикой. Вдоль темно-серых гранитных стен, увешанных здоровенными батальными картинами, стояли белые мягкие диваны. В потолочной вышине тянулись ряды зажженных хрустальных люстр. Широкая мраморная лестница в глубине зала, напротив входа, поднималась к усыпанной драгоценными камнями двери. Судя по всему, перед Семеном и его товарищами был зал ожидания для высокопоставленных посетителей, своего рода дворцовая прихожая. Но войти в ту прихожую мешали частые угольно-черные нити в конце коридора, натянутые от пола до потолка, точно струны некого музыкального инструмента, эдакая арфа, играющая всего одну, но убийственную мелодию. «Всем стоять!» – предупредил Семен, хватая Олю и Хайка за плечи. «Впереди магический заслон. Серьезный». Тут я удивлялся, что дворец вроде бы наглухо запечатан. Все о том говорят, а снаружи никаких признаков защитной магии не видно. А она вон где. «Можно я не буду стоять?» – робко спросил Мар. «Можно я буду висеть? А то у меня с ножками проблема». И нервно захихикал. Семен неуместную шутку даже не услышал. Подойдя ближе к черным нитям, он принялся их внимательно разглядывать. Собственно, это были не нити, а узкие полоски вроде серпантина, повернутые ребром к входным воротам. Семен не сомневался, что если к ним прикоснуться, то смерть наступит мгновенно. Природа этой магии была сродни магии нефритового кадуцея в подвале мастера четырех углов. «Хайк, посмотри-ка у себя в сумке, есть ли там серебряные перчатки?» Семен пятясь отошел от колдовской решетки. «Будет очень грустно, если мы их потеряли». «Вот они». Хайк вытащил из сумки сначала одну, затем другую перчатку. «Сохранились. На самом дне лежали. А для чего они?» «Семен, неужели защита настолько опасная?» С испугом спросила Оля. «Вроде дедушкиного кадуцея?» «Да». Семен взял перчатки, натянул их на руки и, подправив кое-где неплотно прилегающую к пальцам шелковистую материю, убедился, что теперь перчатки сидят как надо. «Уж отгородился кардинал от всего мира, так отгородился. Радикальней некуда. Ни войти, ни выйти. Там, Хайк, загородка из черных полос. Что-то вроде гибельной магии жезла, что дед Олей мне когда-то украсть заказывал. Голыми руками прикасаться нельзя, того и гляди убьет». Семен повернулся к полоскам, согнул в локтях руки и пошевелил пальцами. Точь-в-точь хирург перед серьезной операцией. А после подошел к преграде, глубоко вздохнул и медленно, сантиметр за сантиметром, сунул ладонь между черными серпантинами, раздвинув их. Убедившись, что ничего страшного не произошло, лишь слегка нагрелась перчатка в тех местах, где она касалась угольной пустоты, Семен надавил тыльной стороной ладони на одну из полосок, отодвигая ее в сторону. В образовавшийся просвет он сунул вторую руку и, повернув ладони, словно намеревался раздвинуть дверцы застрявшего лифта, развел руки в разные стороны. Поначалу все шло легко и замечательно, но вот отодвинутые полоски коснулись других, те следующих, и еще. С каждой отодвинутой полоской Семен чувствовал все большее сопротивление, как будто он растягивал пружинный спандер. Мало того, перчатки стали нагреваться, особенно там, где полоски собрались жгуты. Но главное было сделано. Перед Семеном возник достаточно широкий проход. «Оля, вперед!» Напряженным голосом сказал Семен. «Не торопясь, боком! И не забывай ноги повыше поднимать, только в коленях их не сгибай!» Девушка послушно поднырнула Семену под руку, встала перед ним. Семен на миг почувствовал запах ее волос и, повернувшись боком, осторожно вошла в невидимый для нее проход. «Хорошо, теперь ты, Хайк!» Семен не отводил взгляда от прохода, чтобы не отвлекаться. Держать упругие полоски с каждой секундой становилось все тяжелей и горячей. «У тебя перчатки дымятся», — сказал Хайк, швыряя в проход сумку. «Момент». Он, как и Оля, подлез под руку Семёна и, переступив через незримый порог, последовал за сумкой. Семён шагнул в проход, руки подались в стороны, давление на ладони усилилось, усилился и жар. Резко подавшись вперед, Семён прыгнул. Позади раздался дребезжащий звук, словно кто-то провел пальцем по ненастроенным гитарным струнам. Семён, чертыхаясь, первым делом сорвал с рук перчатки, швырнул их в сторону и принялся размахивать обожженными ладонями в воздухе. Словно воду с них стряхивал. Упавшие на пол перчатки, остывая, превратились из серебряных в коричневые, а чуть погодя вообще рассыпались мелкими хлопьями. В воздухе запахло горелой пластмассой. «К полу руки приложи», – заботливо посоветовал Мар. «Он стеклянный, холодный. А я сейчас мазь от ожогов поищу. Должна у меня где-то быть, в контрабандной аптечке». Семён рухнул на пол и, постановая от удовольствия, приложил руки к разноцветной мозаике. «Семён, ты как?» Оля присела перед Семёном, с тревогой поглядела на его руки. «Я, помнится, говорила, что перчатки жгутся. Покажи, что там у тебя?» Семён оторвал руки от пола, сел, поднёс ладони к лицу и поразился. Никаких ожогов на них не было. Ладони как ладони, покраснели только, да и боль уже почти прошла. «Вовремя ты запрыгнул!» Оля встала, поднялся и Семён. «Ещё немного, и перчатки развалились бы у тебя прямо на руках. Они же одноразовые, свою полностью отработали. Как-то чересчур быстро отработали. Наверное, здесь магия посильнее, чем у Кадуцея. Поопаснее». «Я гражданин покалечен и не понял, нужна мазь или не нужна?» Увидев ладони Семёна, поинтересовался Мар. «Экономить лекарства будем или как?» «Будем экономить». Семён вытер руки о пиджак, повернулся к серпантинам. Чёрные полоски, как Семён и ожидал, вернулись на свои места. Назад дороги не было. «Кстати, об экономии. На организацию беспорядков потрачено ровно 285 монет». Бойко отрапортовал медальон. «Я сэкономил на каждой сотне по 5 золотых. Ну не молодец ли я?» «Молодец, бухгалтер ты наш». Рассеянно ответил Семён, отвлёкшись на превращение ненужного уже костюма в удобную и привычную спортивную форму. «Можешь взять с полки любую медаль. Заслужил. Носи на здоровье». «Медаль?» Оторопил Мар. «А, я понял, ты пошутил. Хотя лично мне идея нравится. Медальон с медалью. Типа за офигенную храбрость во время налета. Или за стойкость при допросе с пристрастием. Надо будет подумать. И я ж не до конца тебе отчитался. Итого у нас осталось более 5000 монет, что меня несколько успокаивает после столь неожиданной растраты». «Ну и славно», – одобрил Семён. «А теперь пошли кардинала искать. Дворец громадный, придется попотеть». «Куда пойдем?» – несколько растерянно спросила Оля. «По лестнице или в боковые двери? Вон их сколько». Семён огляделся повнимательнее. И впрямь, дверей в зале хватало. По цвету неотличимы от стен, они располагались между диванами. Семён насчитал штук 20 их дверей, плюнул и не стал считать дальше. «Идем по лестнице». Он направился к мраморным ступеням. «Вперед меня не высовываться. Боюсь, ежели кардинал слетел с катушек, то он мог не ограничиться запорными ловушками на входе во дворец. Сдается мне, что нас и дальше могут поджидать неприятные сюрпризы». «Ага», – согласился Мар. «Нормально чокнутый завсегда врагов отовсюду поджидает и загодя обороняется. Мало того, ищет их, чтобы самому первым напасть. Видал я таких в тупиковом мире. Было дело. Очень непредсказуемый народец. Один маску-решетку на морду нацепил и давай самопилкой за кем ни попади бегать. Другой перчатку с ножиками вместо пальцев склепал. Иноими встречных поперечных ширять. Очень изобретательные личности, с фантазией». «Неужто управы на маньяков не нашлось?» – полюбопытствовал Семён, неторопливо шагая по ступенькам лестницы к усыпанной самоцветами двери. «Какого-нибудь рыбокопа, борца за правое дело или доброго терминатора, защитника больных и малолетних?» «Не, настолько законченных психов там не было», – подумав, ответил Мар.